Джексом с Лайтеллом стояли на ступеньках холда, когда Мнемент протрубил в небесах и стал кругами спускаться в огромный двор. Пока гости и хозяева обменивались приветствиями, Робинтон придирчиво рассматривал лицо Джексона, пытаясь обнаружить след укуса нитей. Но, к своему удивлению, ничего не увидел. Может быть, шрам на другой щеке? Что ж, будем надеяться, у Рута тоже все зажило. К счастью, Флар был так поглощен беспокойством о судьбе Драма, что ему и в голову не приходит разглядывать Джексона с Рутом. «Рут мне сказал, что им интересовался Мнемент», — обращаясь к Флару, произнес юный лорд. «Надеюсь, ничего плохого не случилось?» «Рут должен помочь нам отыскать Драму». «Разыскать Драму? Разве он?» Джексон замолчал и тревожно оглянулся на Лайтела, который хмуро покачал головой. «Нет, он жив, но скрывается. А в каком времени, мы не знаем. Вот я и подумал, если Рут расспросит огненных ящериц, может быть, удастся его найти?» Джексон не сводил глаз с орфиста, а тот никак не мог понять, почему у юноши такой ошеломленный и, как ни странно, испуганный вид. От Робинтона не укрылся ни молниеносный взгляд, который Джексон бросил на Флара, ни то, как он судорожно сглотнул. «Я запомнил твои рассказы о том, что файры часто болтают с Рутом о всякой всячине», — неспешно продолжал Робинтон, чтобы дать Джексону время прийти в себя. Непонятно, что так взбудоражило мальчугана. Думаю, файры подскажут, где находится Драм. Но вот в каком времени, это трудно бывает понять. Во всяком случае, стоит попытаться. «Что-то я не совсем понимаю», — вмешался Лайтл, переводя взгляд с орфиста на своего питомца. «О чем идет речь?» Он провел гостей в малый зал холда. На столе уже стоял кувшин с благоухающим вином, окруженный тарелками с хлебом, сыром и фруктами. «Хорошо», — покосившись на вино, — сказал Робинтон, — «сейчас я все объясню. Боюсь, что от долгого рассказа у тебя может пересохнуть в горле», — сказал Джексон, направляясь к столу, чтобы разлить вино. «Это бенденское, мастер Робинтон, самое лучшее для особо почетных гостей». «А мальчик-то растет, Лайтл», — сказал Флар. Он поднял руку, кружку бросив одобрительный взгляд на управляющего Руата. «Мальчик уже вырос», — буркнул Лайтл. «Так что там вы затеяли с этими файрами?» Из воздуха вынырнул Заир. Громко пискнув, он опустился орфисту на плечо, крепко обвив хвост вокруг его шеи. Потом озабоченно зачирикал, желая удостовериться в том, что поездка на громадине не принесла Робинтону никакого вреда. Орфисту пришлось извиниться и на некоторое время отвлечься от собеседников. Успокоив Файра, он принялся излагать Лайтеллу свою гипотезу о том, что огненные ящерицы обладают весьма обширной наследственной памятью, чем, между прочим, можно объяснить их страх. Он кашлянул и многозначительно показал рукой на восточный небосклон, чтобы избежать очередной истерики Бронзового. Файры способны принимать и передавать сильные эмоции. Свидетельство тому их реакция на призыв Брекки к Канту в ту роковую ночь. Они пришли в ужас, когда было похищено яйцо Рамоты, и перебивали в панике до тех пор, пока запечатление не прошло благополучно. Кажется, они помнят, что видели яйцо рядом с непонятным черным пятном, и еще помнят, как их сжигали драконы. Джексон много раз говорил ему, что файры пичкают Рута самыми невероятными историями, которые они, по их утверждению, помнят. И если это их любопытная способность не просто фантастические видения, посещающие глупые маленькие головенки, тут орфисту снова пришлось унимать возмущенного Заира, то сейчас самое время это доказать, прибегнув к помощи Рута. Вероятнее всего, Драм на свой страх и риск удалился в какое-то время, где мысленный зов Рамоты не может достичь его дракона. Поэтому Рамота с Лесой очень расстроены. Госпожа Вейра опасается, что с Драмом может что-то случиться. И пусть он больше не предводитель Исты, Перну он по-прежнему нужен, а потому не хотелось бы потерять с ним связь навсегда. Так вот, откашлявшись, продолжал Робинтон. Не так давно произошел один случай. Он вопросительно взглянул на Флара, Тот кивнул в знак согласия. Случай, когда я неожиданно попал на Южный. Мы с Минолли сбились с курса, и нас отнесло далеко на восток. Там нам довелось побывать в прелестной бухте. Вокруг белый песок, деревья, увешанные красными плодами. Заливчик так и кишит желтохвостками и морскими звездами. Солнце ласково пригревает, а вода в ближайшем ручейке ароматная, как бенденская хорошей выдержки. Он рассеянно взглянул в кружку, и Джексон, рассмеявшись, подлил ему еще. «Сейчас уже не помню, как и когда, но только я рассказал драму про этот уголок, я совершенно уверен, что описал его достаточно подробно, чтобы такой опытный дракон, как Тирот, мог без труда найти дорогу. Драм не стал бы делать ничего такого, что осложнило бы обстановку здесь», — задумчиво проговорил Лайтл. «Он наверняка выбрал время, когда древних на Южном еще не было. А прыжок на 10-12 оборотов назад — вполне посильное дело для его Тирота». «Я предвижу одно обстоятельство, Робинтон», — заметил Флар, «которое может осложнить нашу задачу. Даже если файры могут помнить важные события, случившиеся с их предками», в его голосе звучало явное недоверие, «то вряд ли какая-нибудь из здешних ящериц сумеет припомнить то, что нам нужно, ведь у нее не было предков из Южного. Вот он, например», — предводитель указал на Заира, «из той кладки, которую Минолли доставила из Холда, что на полукруглом море, если не ошибаюсь». «Но круто, файры слетаются отовсюду», — возразил Робинтон, взглядом ища поддержки у юного лорда. «Флар попал в точку», — признал Джексон. «Но ты не можешь слетать в ту бухточку, а, Джексон? Я ничуть не сомневаюсь, что роковая страсть, которую твой Рут внушает файрам, проявится и там. Ты хочешь отправить меня на Южный?» Робинтон отметил недоверчивый тон юноши и жгучий интерес, вспыхнувший в его глазах. «Так, значит, мальчик обнаружил, что летать на огнедышащем драконе – это еще не все в жизни». «Я не хотел бы никого отправлять на Южный», – ответил Флар, «поскольку это означает нарушение нашего уговора. Но я не вижу иного способа разыскать драма». «От бухты до Южного веера долгий путь», – мягко заметил Робинтон. «А всем нам хорошо известно, что древние не отваживаются от него далеко удаляться». «Однако совсем недавно они отважились удалиться от него на весьма значительное расстояние, не так ли?» – запальчиво бросил Флар, и его янтарные глаза сверкнули гневом. Робинтон печально подумал, что трещина, пробежавшая между цехом орфистов и Бенден-Вейром, еще только начинает затягиваться, едва-едва. «Лорд Лайтл», – продолжал Флар, – «я допустил оплошность. Сначала я обязан был спросить твоего разрешения. Можем ли мы послать Джексона на поиски драма?» Лайтл покачал головой. «Решение всецело зависит от самого лорда Джексона». Робинтон видел, как Флар, обдумывая полученный ответ, смерил Джексона долгим, испытующим взглядом. «Твое слово, лорд Джексон», — улыбнулся предводитель. Орфист отметил непринужденное достоинство, с которым юноша чуть наклонил голову. «Сочту за честь быть полезным, предводитель», — ответил он. «Нет ли у вас здесь карт Южного континента?» – осведомился Флар. «Вообще-то есть», – сказал Джексон и поспешил пояснить. «Пандарел на занятиях пару раз учил нас составлять карты. Правда, карты в Руате оказались недостаточно полными». Флар сразу понял, что это копия тех набросков, которые сделал Фнор во время своей первой экспедиции на Южный. Тогда его брат отправился вместе с первой кладкой Рамоты на 10 оборотов в прошлое, чтобы молодые драконы успели подрасти к тому времени, когда вновь начнутся атаки нитей. Помнится, этот замысел в основном удался. «У меня есть более подробные карты побережья», — вскользь заметил Робинтон, усаживаясь, чтобы черкнуть пару слов Минолли. Он прикрепил записку к пряжке на Заировом ошейнике и послал Бронзового в свою мастерскую, мысленно умоляя не забыть про поручение. «И что же, он вернется с картами?» – недоверчиво и слегка надменно спросил Флар. «Брекка с Фнором все стараются меня убедить, что эти малявки способны приносить пользу. Думаю, что по столь важному поводу Миноли попросит сторожевого дракона подбросить ее сюда. Вздохнул Робинтон, сетуя на себя за недогадливость. А ведь правда, нужно было намекнуть Миноли, чтобы она отправила карты с файрами. Зачем терять такой случай? «Ты освоил полеты во временном промежутке?» – неожиданно спросил Джексома предводитель Бендена. Юноша вспыхнул. Робинтон встревожился, увидев, как на его покрасневшем лице проступила белая полоска шрама. К счастью, Джексом стоял, повернувшись к Флару другой щекой. «Как тебе сказать, мой господин?» «Полно, мальчик! Я не знаю ни одного молодого всадника, который не использовал бы этот фокус. Просто я хочу выяснить, насколько точно Рут чувствует время. Ведь некоторые драконы вообще лишены такой способности». «Рут всегда знает, в каком он времени», — с гордостью ответил Джексон. «Я бы сказал, что по ощущению времени ему нет равных на всем Перне». Флар помолчал, обдумывая услышанное. «А длинные скачки ты пробовал?» Джексон медленно кивнул, искоса поглядывая на лорда Лайтела. Но лицо опекуна оставалось непроницаемым. «И никаких отклонений? Слишком долгих задержек в промежутке?» «Нет, мой господин. Особенно легко попасть в точку, если совершаешь прыжок ночью». «Боюсь, что я не совсем тебя понял. Я имею в виду уравнения, которые дал нам Вансор. По-моему, ты тоже был на том собрании в цехе кузнецов». Юноша замялся. Наконец, Флар понял ход его мыслей и сделал знак продолжать. «Если вычислить положение главных светил, можно очень точно рассчитать нужное время». «Ну да, конечно же. Ночь подходит лучше всего», — подтвердил мастер-орфист, которому никогда не приходило в голову, что вансоровые уравнения можно применить-то и таким образом. «Я до этого не додумался», — задумчиво произнес Флар. «А ведь подобный случай уже был», — с улыбкой заметил Робинтон, «причем в твоем же собственном веере. Когда Леса вела к нам в древних, и они руководствовались положением звезд, чтобы совершить более короткие прыжки, Джексон не вспоминал об этом раньше, и, судя по гримасе ужаса, мелькнувшей у него на лице, забыл и то, что упоминание о древних не совсем уместно. «Не можем же мы постоянно делать вид, что их не существует, правда?» — сказал вождь Бендена, гораздо более терпимо, чем ожидал Робинтон. «Они есть, и с этим приходится считаться. Но вернемся к нашему делу. Долго нам еще ждать твоих ящериц, Робинтон?» В ответ снаружи послышался многоголосый гомон, так красноречиво возвещавший возвращение файров, что все поспешили к окну. «Миноли сама додумалась», — шепнул Джексому орфист. «Они уже здесь, Флар». «Кто? Миноли со сторожевым драконом?» «Нет, мой господин», — с торжеством в голосе произнес Джексом. «Заир и четверка файлов Миноли, королева и трое бронзовых. И все они несут карты». В комнату впорхнул Заир, и в его чириканье слышалась смесь раздражения, озабоченности и смущения. Следом за ним появилась четверка Миноли. Облетев комнату, красотка, крошечная золотая королева, принялась яростно чирикать. Робинтон протянул руку, и Заир с готовностью сел на нее. Но красотка кругами носилась по комнате и не подпускала к себе людей. Робинтон с Джексомом тщетно пытаясь заставить ящерок приземлиться. Флар наблюдал за их вознёй с насмешливой улыбкой. Лайтел без всякого выражения. «Рут, может быть, хоть ты скажешь красотке, чтобы она перестала безобразничать и села мне на руку?» — воскликнул Джексон. Его тщетные старания задобрить маленькую королеву на глазах у Флара начинали выглядеть просто смехотворно. Красотка недовольно свистнула, но сразу же опустилась на стол. Пока Джексон снимал карты с ее спины, ящерка не переставала ожесточенно браниться. Не смолкла она и после того, как бронзовые, робко приземлившись, не решаясь сложить крылья, и позволили снять с себя карты. Освободившись от ноши, они тотчас вылетели в окно. Красотка в последний раз наградила всех пронзительным воплем и, взмахнув хвостом, исчезла. Заир виновато пискнул и спрятал голову у Робинтона в волосах. «Что ж», — Робинтон сказал, когда в комнате наконец воцарилась долгожданная тишина. «Быстро они обернулись, правда?» Флар расхохотался. «Обернулись-то они быстро, а вот насчет получения посылки не хотел бы я так перекрикиваться по поводу каждой адресованной мне записки». «Это все из-за того, что здесь не было Миноли», — объяснил Джексон. «Просто красотка не знала, кому из нас можно доверять». «Прости, мой господин, я не собирался никого обижать», — поспешно добавил юноша. «Вот то, что нам нужно». Робинтон развернул первую карту и склонился над столом. Он знаком попросил помочь ему сложить остальные части. Скоро карта была расстелена на каменной столешнице, загибавшейся кверху края, придавлены кружками. «Можно подумать, мастер Робинтон», — добродушно пошутил Лайтл, «что все бури сносили тебя к берегам Южного. Карты весьма подробны». «Разве это моя заслуга?» — нашелся орфист. «Рыбаки из морского мне очень помогли. Вот здесь, здесь и здесь», — он ткнул пальцами в западный край континента, где изрезанная береговая линия была вычерчена очень подробно. «Это работа и Дарелана, и других капитанов, которые передавали ему сведения». Он помолчал, взвешивая, не упомянуть ли, какую помощь в исследованиях Идаролана оказали многочисленные файры членов команды. «Торик и его холдеры», — продолжал он, решив, что до поры не возвращаться к этой теме, «имеют полное право открывать собственные земли. Они подробнейшим образом исследовали вот эту часть». Он провел рукой выступ полуострова, на котором размещался Южный холд и Южный веер. «А где рудники, из которых Торик черпает свои запасы?» «Вот!» – палец Робинтона передвинулся к обозначенной на карте предгорью, которая располагалась в глубине материка, к западу от поселений. Флар внимательно изучал расположение рудника, потом провел пальцем от него до веера. «А где же твоя бухта?» – Робинтон показал. Расстояние от нее до Южного веера было примерно такое же, как от Бендена до Руата. «Вот в этом районе. Здесь, на побережье, есть несколько небольших заливчиков. Не могу точно сказать, какой из них мой, но расположен он где-то тут». Флар проворчал, что воспоминания орфиста носят слишком общий характер. Откуда же дракону взять характерный ориентир для полета в промежуток? Точно по центру бухты высится древний вулкан. Совершенно симметричный конус. Робинтон обозначил жестом форму горы. «Заир был там вместе со мной. Он может передать Руту ее образ». Слегка повернув голову, орфист из-под тишка подмигнул Джексону. «Сможет ли Рут воспринять ориентир от ящерицы?» — хмуро спросил юношу Флар. «Источник не очень-то надежный». «Большего ему не надо», — ответил Джексон. И Робинтон увидел, как весело блеснули глаза молодого лорда. «Интересно, куда уже путешествовал белый дракон, используя подсказку файров? Может быть, Минолли знает?» «Это вообще что?» – недовольно осведомился Флар. «Заговор с целью восстановить доброе имя файров?» «Мне казалось, что мы разрабатываем план, как разыскать драма», – с мягким упреком в голосе ответил Робинтон. Флар хмыкнул и склонился над картой. «И вся тяжесть нашего решения ляжет на плечи Рута», — подумал Робинтон. «И конечный результат будет зависеть от того, понравится ли белый дракон файрам Южного. Ведь Джексон уже дал согласие на прыжок в прошлое. Флару осталось только убедиться в том, что юноше по силам найти верное место». Они снова принялись обсуждать особенности памяти огненных ящериц. Флар не желал и слышать, что в отличие от драконов, на которых они очень были похожи, маленькие непоседы умеют помнить и вспоминать. Кто может поручиться, что их россказни не полная выдумка, не сны наяву? На это Робинтон отвечал, что воображение опирается на память. Нет памяти, нет и воображения. День заканчивался. Вскоре в холд вернулись воспитанники, которые вместе с Брандом объезжали поля. Флар заметил, что пробыл в Руате гораздо дольше, чем намеревался. Он предупредил Джексона, чтобы тот вел себя поосторожнее, путешествуя во времени. Робинтон подозревал, что к этому совету Флара не мешало бы прислушаться самому, и не смел рисковать собой и своим драконом. Если не удастся обнаружить бухту, Пусть не мешкает и сразу же возвращается назад. В случае успеха юноше надлежало отметить нужное место и сообщить в Бенден его координаты. Флар не хотел докучать драму, и если юноше удастся остаться незамеченным, тем лучше. «Думаю, Джексон сумеет тактично выполнить твое поручение», — сказал Робинтон, искоса наблюдая за юношей. «Можешь на него положиться. Однажды он уже доказал свою осмотрительность». «Странно, почему мальчуган так реагирует на обычную похвалу?» — подумал орфист и принялся возиться с картами, чтобы отвлечь внимание Флара от смутившегося молодого всадника. Робинтон велел Джексону как следует выспаться. Утром поплотнее поесть, после чего прибыть к нему в мастерскую за дальнейшими указаниями. Распрощавшись с хозяевами, они с Фларом направились обратно в порт. Когда предводитель Бендена доставил орфиста в его цех, Робинтон решил ограничиться обычными словами благодарности. Хватит того, что нужды Перна снова привели Бенден в цех орфистов. Всему свое время. Пока Робинтон следил, как Флар с Мнементом, миновав скалу над холмом, исчезли из вида, откуда ни возьмись, вынырнула красотка и набросилась на Заира, который привычно устроился у орфиста на плече. Заир никак не отвечал на ее выпады, и Робинтон довольно усмехнулся. Видимо, Минолли заждалась отчета о последних событиях. Она, конечно, не столь бесцеремонна, чтобы приставать к нему с расспросами, но это не помешало ее красотке отыграться на бронзовом. Умница, Минолли! Просто золото, а не девушка. Робинтон надеялся, что она не откажется прогуляться в обществе юного Джексона. Он не стал говорить об этом при Лайтоле, поскольку Флар с самого начала требовал держать все экспедиции на Южной в полной тайне. Один Заир вряд ли поможет Джексону найти нужную бухту. Но вместе с Минолли, которая сопровождала Робинтона в том бурном плавании, и ее файерами в качестве подкрепления, у мальчугана не будет никаких проблем. Однако, чем меньше народу будет знать об этом, тем лучше. Наутро, когда Робинтон сообщил Джексону о дополнительных средствах для достижения успеха, юноша был явно удивлен и обрадован. «Только учти, юный Джексон, не стоит никому говорить, что мы с Минолли уже вели разведку на Южном, ведь мы, в сущности, не планировали забираться так далеко». Минолли фыркнула. «Я ведь говорила тебе, что надвигается шторм. Премного благодарен. С тех самых пор я очень ценю твои прогнозы погоды. Ты наверняка и сама заметила». Его лицо перекосилось, когда он вспомнил трехдневные страдания, вызванные морской болезнью, и отчаянные усилия Минолли, цеплявшейся за румпель их легонького суденышка. Не обременяя молодых людей лишними советами, Робинтон заставил их взять с собой запас еды и сказал, что надеется вскоре получить от них благоприятные вести. «О чем?» – спросила Минолли. В глазах девушки прыгали смешинки. «О местонахождении драма или о поведении огненных ящериц? И о том, и о другом, дерзкая ты девчонка. Убирайся с глаз долой!» Робинтон решил не расспрашивать Джексона, почему он так странно реагировал на упоминание о перемещениях во времени и осмотрительности. Когда он сообщил Минолли, что намеревается послать ее вместе с Файерами сопровождать Джексона, она тоже вела себя как-то странно. Мастер мимоходом поинтересовался, что ее так развеселило. Но девушка только мотала головой, борясь с приступами смеха. Робинтон не мог понять, что с ними обоими происходит. Теперь, наблюдая, как Рут кругами уходит в небо, он снова задумался об их взаимоотношениях. Доброе подкусывание, явная борьба кто кого. Но, казалось бы, ничего такого, что выходит за рамки старой дружбы. «Нет», — поспешил он успокоить себя, — «Минолли никогда не станет для Джексона примерной супругой, госпожой Холда, даже если между ними что-то есть, и дело здесь даже не в том». Орфист выбронил себя за нескромное любопытство и погрузился в скучнейшие вопросы управления цехом, которые он умудрялся очень долго откладывать.